1603 году Петр I тебя основал. Северная столица на Невском берегу строгой красой Петербург засиял. Много с тех пор воды утекло, тяжко порою бывало, но выстоял Питер всем бедам назло, хоть и случалось немало. 300 лет Питеру живи, моя Русь, 300 лет Питеру творенью Петрову, 300 лет Питеру еще 300 стоит пусть, пусть живет вечно великий город. Вольный балтийский ветер в плеске Невской волны тихо шепчет свою еле слышную песню, песню о том, как славно Вограда сыны на защиту его храбро вставали вместе. Вспомню, стоя блокадные 900 дней через зимнюю Ладогу, дорогу жизни добрым словом помянем, павшим в братской войне, кровью вписанной в историю нашей отчизны. 300 лет Питеру живи, моя Русь, 300 лет Питеру творенью Петрову, 300 лет Питеру еще 300 стоит пусть, пусть живет вечно великий город. Действуя арка главного штаба, глазу приятен европейский пейзаж, ветер русской земли, красота и отрада. Марсово поле, лавры и летний сад, медный всадник на площади декабристов. Огни Невского вечером ярко горят, а над ними салют выбил гордое 300. 300 лет Питеру живи, моя Русь, 300 лет Питеру творенью Петрову, 300 лет Питеру еще 300 стоит пусть, пусть живет вечно великий город. 300 лет Питеру живи, моя Русь, 300 лет Питеру творенью Петрову, 300 лет Питеру еще 300 стоит пусть, пусть живет вечно великий город. 300 лет, 300 лет Питеру, 300 лет. 300 лет, 300 лет Питеру, 300 лет. 300 лет, 300 лет Питеру, 300 лет. 300 лет, 300 лет Питеру, 300 лет. Спасибо, примите конфеты. Пожалуйста.